В голосе Аниты слышалось ликование. Неужто она так ликует из-за моего возвращения? Значит, здорово ей меня не хватало. Я долго выбирала, во что одеться по такому случаю. Хотя днем в этот отнюдь не гламурный ресторанчик можно одеться как угодно, но хотелось выглядеть на все 100. И я надела красное платье. Оно было совсем новое и очень мне шло. Босоножки тоже красные, на высоченные шпильки. Анита считает, что женщина без каблуков не очень женщина. Да и я люблю каблуки. Я вызвала такси, свою машину я еще не забрала из гаража моих друзей, куда загнала ее перед отъездом в Рим, а гараж находился за городом. Я спустилась вниз, открыла дверь и ахнула. Перед подъездом расстилалась огромная лужа. Всю ночь шел дождь. Никогда раньше здесь таких луж не было. И обойти ее на моих шпильках тоже не представлялось возможным, поскольку газон был насквозь пропитан влагой. Я замерла. Такси стояло совсем близко, шофер, понимающе ухмыльнулся. В этот момент из подъезда кто-то вышел и присвистнул. «Нифига себе!» — произнес мужской голос. «Кошмар какой-то!» — сказала я и оглянулась. Мужчина был мне незнаком. Некрасивый, сильно небритый, лет 40. «Ах, была не была», — произнес он, и вдруг схватил меня на руки и мгновенно перенес через лужу. Я даже опомниться не успела, как он уже поставил меня на сушу. «Вот и все, девушка. Спасибо вам огромное». «Это вам спасибо». «А мне за что?» — засмеялась я. «Что не брыкались, не визжали?» «Так я просто не успела». «Вот и славно, всего хорошего». Он подошел к припаркованному неподалеку темно-коричневому джипу. «Садитесь», — напомнил мне таксист. «Счетчик-то тикает». Я села рядом с ним. «Надо же, прям как в кино», — причмокнул водитель. «Это ваш знакомый?» «Первый раз его вижу». «Прям как в кино, здорово». «Да, мне тоже понравилось». «Куда едем?» «Проспект Мира, самое начало». «Понял». А я закрыла глаза. Вспомнила сильные руки, державшие меня всего несколько секунд, небритую щеку и запах хорошего одеколона. Черт возьми, с такой сцены мог бы начаться роман. Но он даже не спросил, как меня зовут. Он просто мужчина и, наверное, поступил бы так же, быть на моем месте любая другая женщина. Ну, может, не любая. Нет, он ведь даже не успел меня разглядеть, когда подхватил на руки. Просто мужчина с еще не отмершими мужскими свойствами. А Родька как поступил бы? Взял бы меня на руки. Может, и взял бы меня, добрую подружку. А вовсе не первую попавшуюся. Неужели такие мужчины еще бывают? Фаина, опомнись, так и втюрится недолго в какого-то незнакомца. Оно тебе надо? Надо. Втюриться надо. Но не в незнакомца, который уж и забыл обо мне. Он просто спешил и все равно ступил бы в лужу. Так почему заодно не подержать в руках красивую, довольно молодую бабенку? «Приехали, тут лужи нет», — заржал водитель. «Здорово, быстро как. Повезло, пробок не было». В результате я приехала на 20 минут раньше назначенного Анитой срока. Хорошо. В будний день и в этот час гуляющих в ботаническом саду мало. Да и в ресторане народу немного. Я заказала себе чашку кофе. В дверях вдруг появилась женщина лет 30, обвела ресторан тревожным взглядом, остановила его на мне, потом еще раз обежала взглядом помещение. Спросила о чем-то у официантки, та отрицательно покачала головой.